Подведение итогов. Ваши клиенты вряд ли понимают то, что вы говорите в 80 случаях из 100. Скажу по-другому, 80% того, что вы говорите, клиент не понимает по многим причинам. Он может запутаться в ваших доводах, он может отвлечься на что-то другое в процессе переговоров или презентации. Клиент может в конце концов не согласиться с тем, что вы ему только что сказали, и действовать по принципу «с глаз долой, сердце вон». Есть еще причина, по которым 80% того, что вы говорите клиенту, не остается у него как аргумент в вашу пользу. Люди настолько наивны в своей убежденности, думая, что если они что-то сказали, то их услышали. Это, увы, не так. Не верите? Не надо. Мне лучше, я отобью у вас ваших клиентов. Если, конечно, создам конкурирующую с вами фирму. И для того, чтобы выйти в лидеры рынка, я воспользуюсь правилом подведения итогов. Это правило гласит, если вы разговариваете с клиентом и подводите промежуточные итоги того или иного пункта обсуждения, качество товара, фирма-изготовитель, надежность доставки и прочее, вы добьетесь больших успехов по сравнению с той ситуацией, когда такие итоги не подводятся. Вот небольшой пример. «Я бы хотел рассказать о возможностях, — говорит продавец, — которые мы предоставляем нашим корпоративным клиентам и о нашем продукте». «Давайте», — соглашается клиент. «Персонал вашей компании пользуется отдельными телефонными номерами?» — спрашивает продавец. «Да», — отвечает клиент, — «практически у каждого третьего есть свой телефон». «Я предполагаю две частные ситуации», — говорит продавец, — «которые могут возникать у ваших подчиненных. Первое, им звонит клиент, но попадает не в тот отдел. Тогда ваш сотрудник говорит клиенту, по какому номеру ему нужно перезвонить. Клиент кладет трубку и начинает звонить снова. Ему немного неудобно второй раз набирать номер, и потом на втором номере оказывается занято. Он, конечно, если вы не монополист, может сорваться и позвонить в другую компанию. Возможна такая ситуация?» «Принципиально возможно», — соглашается клиент, «хотя у всех есть четкие инструкции, что делать в случае, если звонят не по адресу. А если клиент не перезванивает в случае занятой линии, значит, он не очень-то и хочет покупать у нас товар». «Я понимаю, о чем вы говорите», — говорит продавец. «Я также предполагаю вторую ситуацию. Ваш персонал, в случае необходимости связаться с представителем другого отдела, набирает его городской номер. Тут может возникать одна сложность. Коллега разговаривает с клиентом или другим коллегой, так что связаться практически невозможно, а дело не позволяет ждать. Поэтому человек встает и идет к коллеге в отдел, чтобы разрешить возникшую проблему у него на месте. Это, наверное, отнимает время, которое можно потратить на что-то другое». «Я понимаю, на что вы намекаете», — отвечает клиент. «Но мои подчиненные быстро бегают. От этого, фигурально выражаясь, зависит их зарплата». «Разумеется», — отвечает продавец. «Знаете, нехорошо, если в тот момент, когда он уходит к коллеге, ему позвонит клиент или поставщик и никого не застанет». «Вы знаете, я не зря об этом говорю. Я попытался проанализировать наиболее часто возникающие ситуации, и эти две ситуации, о которых я только что говорил, самые распространенные. Первая – клиент звонит не по адресу, и его приходится просить перезвонить. Вторая – трудно дозвониться из одного отдела в другой». «И», – уточняет клиент, – «мы производим мини-АТС», — отвечает продавец, — «использование которых исключает возможность возникновения таких ситуаций. Мини-АТС представляют порядка 100 местных трехзначных номеров, то есть для обладания местными номерами нет необходимости иметь городской. Вы понимаете?» «Разумеется, понимаю», — отвечает клиент. «То есть часть ситуации мы уже разрешаем», — отвечает продавец. «Телефонами обладает не каждый третий сотрудник, а каждый первый. Ведь вы говорили, что у вас порядка 100 офисных сотрудников». Клиент начинает о чем-то думать. «Таким образом, — продолжает продавец, — мы предоставляем каждому сотруднику собственный местный номер. Наша мини-АТС перераспределяет звонки. Я так понимаю, что существуют номера, по которым чаще всего звонят клиенты, номера, по которым достаточно часто звонят партнеры и клиенты, номера, по которым звонят иногда, и номера, по которым звонят редко. Так бывает чаще всего. Кто-то по должности часто общается с внешним миром, кто-то чаще разговаривает с коллегами». «Здесь с вами не поспоришь», — соглашается клиент. «Таким образом», — продолжает продавец, — «мини-АТС разрешает еще одну важную задачу — перераспределение нагрузки. Вы делаете несколько городских номеров, на которые приходит основное количество внешних звонков. В случае занятости одного из номеров система автоматически, незаметно для клиента, направляет звонок на другой номер, который свободен. Секретарь принимает звонки уже по системе внутренней связи, отправляет звонящего именно к тому, в ком он заинтересован. Я не изобретаю велосипед. Такая система показала свою эффективность в 1500 компаний, которые являются на данный момент нашими клиентами. Как вам такая система с первого взгляда?» «С первого взгляда», — отвечает клиент, — «неплохо». «Итак, подчеркнем», — продолжает продавец, — «что система перераспределения звонков, при которой ни один из клиентов не ждет, а также все звонки направляются сразу с помощью секретаря по адресу, достаточно выгодно как с точки зрения экономии времени и сил клиента, так и с точки зрения имиджа вашей компании. Для всех номеров мы устанавливаем выход в городскую телефонную сеть через «пятерку». Система сама подбирает свободный городской номер человеку, который собирается позвонить. Ведь редко возникает ситуация, чтобы всем 100 сотрудникам необходимо звонить в одну и ту же минуту одновременно. «Ну?» – спрашивает клиент. «То есть каждый может позвонить в город», – отвечает продавец. «Это позволяет наша система. И, знаете, я еще не сказал об одном важном моменте. Наша мини-АТС может устанавливать приоритет внешнего звонка над внутренним, или наоборот, в зависимости от должности и функций, выполняемых работником. И это еще не все. Если ваш сотрудник разговаривает по телефону, и к нему поступает второй звонок, то он получает сигнал, что на второй линии находится кто-то, и спокойно говорит своему собеседнику: «Извините, одну минуту», переключается на другую линию, узнает, насколько срочно и важно то, что хочет сообщить другой звонящий. Кстати, система может держать до 3 звонков на одном номере. Если же сотрудник настолько популярен и нужен всем, что ему поступает 4-й звонок, то он возвращается либо секретарю, если звонок внешний, либо возвращается звонящему коллеге с просьбой перезвонить. Коллега понимает, что если у этого человека 3 звонка на линии, нет необходимости идти к нему в отдел, он и так слишком занят, тем более, что можно установить систему автодозвона. Как вам это? «И сколько это стоит?» – спрашивает клиент. «Перед тем, как сказать стоимость нашей мини-АТС, я хотел бы еще раз тезисно повторить, что она делает». И тут вы применяете правила промежуточных и основных итогов. Повторите тезисно то, о чем разговаривали с клиентом. Проведем маленький эксперимент. Попробуйте повторить то, что сказал продавец, то есть перечислите основные преимущества предлагаемого им продукта. Получается? Возможно, вы что-то упустили. Это вы, профессиональный продавец, сконцентрированный на чтении. А что можно говорить о клиенте, внимание которого всегда отчасти поглощено чем-то другим? Этот эксперимент доказывает необходимость подведения промежуточных итогов. А стоимость ее – $5000, и у вас высвобождается порядка 30% городских звонков, которые вы можете использовать в других целях. Подводите итоги. Промежуточные и основные. Это увеличит понимание клиентам того, что вы в действительности предлагаете.